Thine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have seen him in the... Вместо эпилога. Атлантический океан, этот же день. Конвой был огромен. С учетом боевых кораблей в трансатлантических конвоях бывало и большее число транспортов, чем эти четыре десятка. Только в непосредственном охранении был старый линкор «Теннесси» и 8 эскортных авианосцев. 5 однотипных с погибшим весной «Кардом», «Каре», «Нассау», «Бернс», «Круатан», «Бретон». По 28 самолетов, истребителей и противолодочников. 2 совсем новых, тип «Касабланка», «Линкольн Бэй», «Корригидор», продукт верфи «Кайзера», пообещавшего американскому флоту построить 100 авианосцев за один год. Но удалось получить заказ лишь на 50, и в нашей истории верфь в Ванкувере выполнила свои обязательства. Первый «Касабланка» был заложен в ноябре 42-го, 50-й же «Мунда» поднял флаг в июле 44-го. На один корабль уходило от 8 месяцев в начале до 4 в конце. Несли всего на один самолет меньше. На практике же оба типа авианосцев брали на палубы и в ангар и 3 десятка машин. И один «Сен-Гамон», крупный, быстроходный, по сути, уже не эскортник, а на пути к легким авианосцам. И еще 18 эскортных миноносцев, аналог в советском флоте сторожевой корабль. 6 старых эсминцев, гладкопалубников, перестроенных в эскортные корабли, 4 патрульных фрегата, не очень удачные корабли, копии английских, но вышли хуже, были недостаточно вооружены для своих размеров и имели слабые корпуса, трещавшие на волне. 8 больших тральщиков «Оук». В 20 милях параллельным курсом шла эскадра дальнего прикрытия, линкоры «Саут-Дакота» и «Алабама», легкий авианосец «Монтеррей», тяжелые крейсера «Уичитта» и «Балтимор», легкие «Коламбия» и «Денвер» в окружении 12 новых эсминцев типа «Бристоль». Облегченная версия «Флетчера» строились для Атлантики. Сила, достаточная, чтобы отразить нападение на конвой немецких рейдеров, но и это было не все. В 200 милях позади разрезал волну еще более сильный флот. 3 тяжелых авианосца «Йорктаун», «Интрепид», «Банкер Хилл». Все новые, типа «Эссекс». И если бы эти проклятые гунны у Нарвика не потопили бы «Линсингтон», было бы 4. По 90 самолетов на каждом. Новые истребители «Хелкет», еще более мощные «Корсары», а также пикировщики «Донтлесс» и торпедоносцы «Авенджер», проверенные победой у «Мидуэя». Рядом с авианосцами шли новейший линкор «Нью-Джерси», крейсера «Монпельер», «Санта-Фе», «Окленд», «Сент-Луис» в окружении 2 десятков эсминцев, «Флетчеров» и «Бристолей». Этот флот должен был сыграть роль засадного полка, когда немцы навалятся на конвой, свяжут боем группу дальнего прикрытия, и вот тогда почти 300 самолетов нанесут удар, после которого останется лишь преследовать и добить. Конвой и обе эскадры шли не на восток, а на юг. Не из Нью-Йорка в Шотландию, а из портов Западной Англии в Португалию, где немцы перешли в наступление, бросив в бой дивизии корпуса ужасного Роммеля, вывезенные из Ирака, и войска, подошедшие из Рейха. Горы не способствовали танковым прорывам, как ливийская пустыня, но удар был страшен. За 3 дня плацдарм сократился почти в 1,5 раза. И американское командование слало в эфир призывы о помощи. Уже заканчивались боеприпасы. Но малые конвои и одиночные транспорты, пытающиеся проскочить, подвергались атакам Люфтваффе и подводных лодок. Потери были ужасны. Было ясно, что если не удастся доставить подкрепление и пополнение запасов, то плацдарм будет потерян вместе с надеждой на будущую беспрепятственную высадку в Европе. Поскольку Нарвик показал, что при десанте на необорудованный берег, активно обороняемый противником, кровавые потери составят не меньше 60%, то сама мысль об этом вызывала страх в штабах. Значит, Португалию надо было удержать во что бы то ни стало. Моряки обеих эскадр знали, что навстречу им выйдет немецкий флот, и ждали этого, чтобы рассчитаться, наконец, с проклятым пиратом Тиле. Конечно, на Тихом океане мы тоже расстреливали плававших в воде японцев. Но это ведь желтомордые макаки, а не люди белой расы. И вообще, как смел этот гун оказаться удачливее нас? Про него говорят, что на море он как Роммель на суше. Но пушки есть пушки, и никакая хитрость не играет против большего числа и калибра стволов. Хотя, строго говоря, по числу пушек перевес был скорее на стороне гуннов. По данным разведки, в эскадру Тиле сейчас сосредоточены в Гибралтаре входили линкоры Фридрих Великий, бывший Ришелье, Гнейзенау, Шарнхорст, пришедший из Тулона Дюнкерк и Страсбург, и переданные в его подчинение по категорическому требованию самого Гитлера итальянские линкоры Литорио и Венето. Итого на бумаге выходило 7 линкоров против 4. И это не считая крейсеров и эсминцев. Известно было, что из Тулона также пришли 2 или 3 тяжелых крейсера и 3 легких, очень удачного типа «Ла Гарисольер» с дивизионом эсминцев. Итальянцы также привели с собой легкие силы, но мы-то помним, что еще Наполеон говорил, как легко воевать с коалицией. Если гунны под началом Тиле уже заставили себя уважать, даже Ришелье, на котором была немецкая команда, то французы и итальянцы никогда не взаимодействовали ни с немцами, ни между собой. Предполагалось, что как раз для отработки этого берсерк Тиле и собрал флот в Гибралтаре. Кроме того, боеспособность итальянцев, едва сумевших всем флотом одолеть старый британский линкор «Рамильез», вызвала усмешку у ветеранов битв у Гуадаканала. Ну, не совсем ветеранов, но там же были такие же американские парни, как мы, и мы славно врезали этим япошкам. А главное, Тихий океан показал, линкоры уходят в прошлое, и морями отныне будет владеть его величество король-авианосец, как сказал сам великий Хелси. А по палубной авиации и сравнивать было смешно. 3 раза по 90 на Эссексах, 40 на Монтерее, 8 раз по 30 на эскортных, итого 550 машин в воздух, и это против 40 на единственном цепелине у гуннов. При 13-кратном превосходстве в авиации говорить о военно-морском искусстве просто неприлично. Даже хорошо, что линкоров у противника 7, больше вероятность, что соблазнятся, казалось бы, легкой добычей. Но любой из наших линкоров сильнее Рамильеза, который дрался 30 дней с целым флотом. Тут даже если гуннам удастся внезапно подойти на дистанцию артиллерийского боя, что проблематично, учитывая их сплаванность между собой, надо продержаться меньше часа, когда в игру вступит авиация, ну а потом... Не будет уже у Тири никакого потом, кроме петли на рее, или его живым бросят к его же любимым акулам. Так говорили матросы в кубриках Йорктауна, когда уже в море им было объявлено о цели похода. На мостике и в кают-компании было больше скептицизма. Неизвестными величинами оставались немецкие субмарины и береговая авиация. Потому для защиты от первых и было взято такое большое количество противолодочных кораблей. Да и авиация должна была сказать свое слово. Ну, а вторая проблема решалась простым удалением вероятного места боя от вражеских берегов. Радиус действия немецких истребителей не так уж велик. Ну, а атака авианосной эскадры бомбардировщиками без истребительного прикрытия — это самоубийство. Ведь победа была очень нужна по политическим мотивам. Не случайно в состав был включен Нью-Джерси, на котором наш президент Франклин Делано Рузвельт должен отбыть в Мурманск, а затем в Ленинград, на встречу с русскими. И громкая победа американских вооруженных сил, если уж не выходит на суше, так и в море хорошо, это лишний козырь на переговорах, о чем бы они ни шли. Потому Нью-Джерси поставили в отряд тяжелых авианосцев, а не рядом с Алабамой. Ведь в бою линкор мог получить повреждение, прийти в нетоварный вид, и на чем тогда наш Фрэнки поплывет в Мурманск? И кто сказал, что эссексам не нужно прикрытие? А вдруг по какой-то случайности кто-то из гуннов выйдет на них? Нет, лавры еще одного Глориеса или Фьюриеса нас не привлекают. Зато после президент мог с чистой совестью сказать, что пришел на корабле, участвовавшем в том самом победном сражении. Как говорят в Техасе, сколько койоту не таскать кур, рано или поздно нарвется на охотника. Хорошие парни всегда в итоге побеждают. Тиле надлежит сыграть свою роль мальчика для битья. Swift my soul to answer, or be jubilant my feet, his truth is marching on. Glory, glory, hallelujah! Glory, glory, hallelujah! In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah! Glory, glory, hallelujah! Glory, glory, hallelujah! His truth is marching on. Mine eyes have seen the glory of... Конец книги. Читал Сергей Ларионов. He had loosed the fateful lightning of his terrible swift sword.